3. Время до вечера мальчик провел без скуки. Он побродил в ближнем лесу, почти час просидел над муравейником, размышлял, есть ли у муравьев развитая цивилизация, или они все-таки бестолковы. Из леса вышел к реке, на пустой песчаный пляжик. Солнце то выскакивало, то пряталось, было совсем не жарко, но мальчик искупался. Не для удовольствия, а из принципа. Гальке-то еще холоднее было ночью, под ветром. После купания напала такая дрожь, что пришлось надеть безрукавку. Согрелся. Скоро совсем распогодилось, теплее стало. Мальчик сел на лужайке у расщепленной березы на солнышке. Достал книгу «Человек, который смеется». Стал наугад перечитывать страницы. Раздались голоса. Это пришли мальчишки с мечом. Разбились на две команды, разметили ворота. Береза сделалась штангой. Мальчик отодвинулся, чтобы не мешать. На него не обратили внимания. Или сделали вид, что не обратили. С полчаса он следил за игрой, робкий незваный зритель. А когда один из ребят захромал и ушел с поля, мальчик нерешительно спросил. «Можно мне вместо него?» Тонкий мальчишка в полинялом трикотажном костюме и с белыми длинными волосами, ну прямо Галька, прошелся по мальчику светло-синими глазами. «Ты откуда? Дачник, что ли?» «Не, я проездом, с парохода». «Ну, валяй». Мальчик играл не лучше, не хуже других. Разгорячился, заработал пару синяков, удачно подал мяч беловолосому, а тот впаял красивый гол. А время летело. И скоро видно стало, что солнце катится к вечеру. «Я пошел. Пока», — сказал мальчик. Беловолосый рассеянно кивнул, остальные не обратили внимания. Мальчик успел еще перекусить в столовой, и когда пришел на автостанцию, пыльные часы над окошечком кассы показывали без четверти 8. Мальчик удивился, что на станции пусто. Неужели никто не едет в сторону Черемховска? Он побродил, постоял, изучая красочную схему маршрутов рядом с расписанием. Шоссе тянулось вдоль реки, соединяя пристанские поселки. Нашел мальчик и мыс-город. У него река разделялась на два русла, обтекая длинный остров. Китовый. Правее мыса была обозначена станция «Белые камни». Мальчик машинально прикинул, что от нее до мыса 3 км. Потом он перевел глаза на часы. 9:02! Что же это такое?» Он потерянно оглянулся. Церковные окна желтели вечерним светом. Из открытой двери тянуло сквозняком, шелестел на бетонном полу старый билет. Мальчик постучал в окошко кассы. Выглянула кассирша, не прежняя девушка, а старуха. «Что тебе, молодой человек?» «А почему автобуса нету?» «Какого тебе сегодня автобуса?» «В Черемховск, 20:00». «Ишь ты, 00 ему! Ты глянь в расписание, он по понедельникам, средам, пятницам ходит». «А сегодня-то что?» «А сегодня с утра вторник. Ах вы, дачники, живете, время не помните». «Да какой же вторник?» — беспомощно сказал мальчик. Это была явная чушь. «Среда, у меня билет, вот, смотрите». «Ну, смотрю, билет, на завтра и есть, вот и квитанция за предварительность. Куда ж ты торопишься, голубок? Ты не как один едешь? Откуда ты?» Не хватало только ее вопросов. Мальчик едва не всхлипнул. Сидеть еще целые сутки в этой вехе. На пароходе-то он бы к утру домой добрался. Хоть с какими остановками? Ох, и паника будет дома, когда узнают, что пароход пришел, а его нет. «Ты что, на даче тут живешь?» Опять начала допрос кассирша. «На даче», — буркнул мальчик. «Не объяснять же ей». Он отошел, снова уставился рассеянно на схему маршрутов. «А может, есть другие автобусы в нужном направлении? Ну, пускай с пересадкой». «Нет, ничего подходящего. Только в 20:35 пойдет Икарус из Кохты, но это в другую сторону». «В другую? Или...» На миг показалось мальчику, что вокруг все стало зыбким и таинственным. Эти окна, сводчатый гулкий потолок, и часы стучат громко и многозначительно. И сам он, будто бы во сне, когда видишь себя на незнакомом и запутанном пути. Ох, домой бы, не поддаться бы жутковатому соблазну неизвестной дороги. Но, оказывается, ничего от тебя не зависит. А может, так и надо? Может, все не случайно? Старая кассирша смотрела из окошка, и на лице ее было теперь сочувствие. Добрая, наверное, бабка. Попросить объяснить все и устроить ночевать. Мальчик, пугаясь собственного решения, спросил, «А можно билет до Белых камней?» И соврал, хотя старуха ни о чем больше не спрашивала. «У меня там бабушка, я у нее переночую».